Глава 4. Афера. Утром стал очевидцем, как мучается с похмелья Михел. Бледно-зелено-коричневый, с раскалывающейся головой и тяжелым перегаром, когда самый слабый звук действует набатом молота, он отказался от еды и попытался выпить чашку кофе. Не вышло. Умчался общаться с унитазом. Нет, так пить нельзя, а в особенности смешивать различные напитки. Гон, я у тебя полежу, в норму приду, а потом домой поеду, хорошо? Спросил Михел, выйдя из ванны и пока еще держащийся за дверь, словно раздумывая, обратно нырнуть или попытаться унять рвотные позывы. Не вопрос, пожал плечами, поедешь-то к себе или в вобле? Ты это о чем? Да, подразнить его решил, догадываясь, что он вчерашний, если и помнит, то с трудом. Ну, той, которая вокруг тебя весь вечер велась и чуть ли при всех из платья не выпрыгивала. Пояснил ему, наблюдая за его растерянным видом и то, как он в задумчивости обхватил подбородок. А с Олей что? Она работала, отвечаю. Гон, что еще в кафе произошло? Почти ничего не помню. Рассказывай. Подошел он и устроился напротив меня. Кстати, вижу, что ему хреново, морщится и бросает взгляды на ванну, но желание узнать превышает болезненное состояние. Рассказал ему, что видел. Михел повеселел и даже смог осилить еще одну чашку кофе. А придя домой, точнее доставив твое безвольное тело, углядел на дисплее машины новые уровни – гонщик, водитель и грузчик. «Что это и для чего?» – поинтересовался я. «Гонщик? Хорошо», – кивнул он головой. «На трек тебе нельзя, да и по городу, если на машине поедешь, то плетись как престарелый, глухой и слепой. Получишь второй уровень и перейдешь из разряда новичков на следующий уровень», – предупредил Михел, а потом пояснил про остальные уровни. «Водитель может заниматься определенными перевозками. Получишь профессионала и вперед. Доставка грузов на дальние расстояния или пассажиров. У грузчика все попроще. Он лишь допускается к работе с опасными грузами и спецтехникой. Честно говоря, про его специализацию толком ничего не знаю. У меня уровень грузчика застрял где-то на 7-й ступеньке. Чисто бытовой и не дающий никаких преференций. Другими словами, медленно говорю, анализируя. При определенном уровне можно устроиться на подходящую работу, так? Естественно, никто не выпустит одновременно на трассу новичка и мастера, если они сами между собой гоняться не захотят. Кивнул он головой и резко позеленел, после чего заспешил в ванну. Так, на тренера можно не рассчитывать. Он выведен из строя как минимум до вечера. А мне нужно зарегистрироваться в гонке. Да и аферу с бензином провернуть. Кредит это тает, и упускать малейшие возможности пополнить бюджет никак нельзя. Узнать у Михела, где нужно регистрироваться в гонке, не вышло. Того так корежит и выворачивает, что даже стало жалко. Но вот Джуз меня порадовал. Вернее, его компьютер. И навигатор показал на карте, где это место находится. Прикинув, что после регистрации могу отправиться на заправку, решил ехать на машине. Добрался до дирекции гонок без проблем, хотя и пришлось пересечь весь город. «Новичок?» – зевая спросил меня охранник. «Ага», – подтвердил я, в очередной раз поражаясь такой догадливости. «Как они определяют с одного взгляда, кто перед ними? Одет примерно так же, выделяться из толпы не должен. Странно». «Ничего странного», – усмехнулся тот, когда я, не выдержав, задал ему этот вопрос. «Ты слишком суетишься. Оглянись, тут совсем другой ритм, нежели в реальном мире». Последовал его совету, но ничего не понял. Люди идут по своим делам, машины ездят. Ничего необычного. Впрочем, не до этого сейчас, время не ждет. На 5-м этаже меня зарегистрировал, а потом, ни слова не говоря и не объясняя, записал на гонку и выдал кипу бумаг уставший пожилой клерк. «Завтра явишься на машине на трек. Там ее осмотрят, пройдешь квалификацию, а послезавтра гонка. Все документы тебе выдал. Дерзай. Только и сказал он, и отвернулся к окну. «Трек-то где находится?» – спросил я, пролистывая полученные бумаги. «Все в документах. Свободен», – отмахнулся тот, а потом добавил. «Следующего позови». «Так там нет никого», – ответил я. Когда нашел данный кабинет, думал, что тут собралась толпа, которая ждет гоночной славы, и уже настроился провести в очереди пару часов. Однако никого в коридоре не встретил, даже местных чиновников и тех нет. «Отлично!» – встал тот со своего места и выразительно на меня посмотрел. «Ты еще здесь? Давай, мне необходимо кое-что сделать, так что иди и готовься». Спорить не стал, решив изучить документы в коридоре. Хрен его знает, вдруг где-нибудь ошибка. Бегай потом и исправляй. Нет уж, сразу проверю. Первое, что ввело меня в ступор – название города. Авалон. Блин, да я даже географию данного места не знаю. Причем от слова совсем. Попал в город. Отлично. Но толком, что это за место, что в округе находится, есть ли другие города, поселки, фермы, не выяснил. Нет, понимаю, инфраструктура развита. А со слов той же продавщицы из магазина, понимал, что есть и фермы, и различные производства. Но где бы все это узнать? Отправиться в книжный магазин, не спросить карту? Ну, она даст общее представление, а подробностей не получу. Так, зарубку на память. Узнать и понять данный мир, который не слишком-то тянет на игровой. Ощущения реальны настолько, насколько это возможно. Кстати, а до этого я находился в реальном мире? Или тоже кто-то решил устроить такую же игру? От данного вопроса завис на пару минут. Но потом тряхнул головой и продолжил знакомиться с документами. Регламент гонки. Потом гляну. Взносы. Ноль кредитов. Радует. Полный бак за счет организаторов. В сторонку отложим этот документ. Призовой фонд. 1000 победителю, 700 за второе место и 300 за третье, а дальше уже по нисходящей. Последний финиширующий получает 10 кредитов. Ну, для одного заезда совсем неплохо. Я бы даже сказал отлично. За призовые места, естественно. Так, а сколько машин участвует? Нет информации. И это называется дирекция? В регламенте ни слова о составе участников, кроме уровня и допуска автомобилей. Кстати, интересный документ о состоянии гоночного болида на данные соревнования. В нем длинный перечень всего, что ставить запрещено. Господи, да в нем чего только нет. Начиная от колес с кузовом, которые могут иметь не больше одной единицы усиления, до всяких турбин и ускорителей. Интересно, а у Джуса кузов в каком состоянии? Про колеса-то речи нет, там невооруженным взглядом видно, что они на ладан дышат. Сел в машину и поехал к заправщице. Нужно вопрос с бензином решить. И аферу провернуть. Та при моем появлении радостно улыбнулась, но скосила глаза на двух полицейских, присматривающих что-то на полках. «Кофе?» – спросила меня дама, постукивая пальчиками, на которых блестят камушки в кольцах, по стойке. «Давай», – кивнул я. Сижу, потягиваю горячий напиток и жду, пока свалят господа полицейские. Наконец-то они ушли, купив чипсов и пиво. На службе же вроде, да и за рулем. А пиво набрали 3 литра и вряд ли дождутся конца дежурства. У меня бумага, начал я, но заправщица шустро выскочила из-за прилавка, прижав палец к своим губам, молчи, мол. Она кивнула в сторону двери, уходящей в подсобку, а потом подошла и повесила табличку на окно, что сейчас технический перерыв. «Пойдем, поговорим», – открыла дверь и сделала рукой приглашающий жест. «Боится?» В прошлый раз не слишком опасалась, вываливая свое предложение незнакомцу и говоря все открытым текстом. «Береженного? Сеть бережет», – усмехнулась дама и протянула руку. «Что там у тебя за бумага?» Протянул ей документ на заправку полного бака. «Гон, значит», – пробубнила та, а потом сказала. Злава. Злая? Не понял я. Злава. Зовут меня так, усмехнулась та, после чего села за стол, кивнув мне на кресло. Торговаться будешь? Хотелось бы, хмыкнул ей в ответ, осматривая кабинет. Честно говоря, ничего особенного. Ремонт скромный, мебель стандартная, но не старая и не потрепанная. На столе, правда, стоит монитор и клавиатура, но какой-то древней модели. Блин, все время забываю, где нахожусь. И то, что представляется старьем, тут может являться новейшей техникой. Да и не видел до этого момента тут компы, не считая в машинах и ноутбук хозяйки кафе. Даже у администратора гонки его не было. Кстати, а почему? Он что, все вручную заносил? Последние два вопроса вслух озвучил, а Злава пояснила, кивнув на монитор. Вещь дорогая, далеко не каждому чиновнику положено, а твой администратор потом в базу занесет, если ты явишься. А могу не явиться? Удивился я. Залью бак топлива на халяву, а на гонку не приду? Так разве можно? Можно. Можно и не такое. Но тогда тебя станут полицейские разыскивать за махинацию. И поверь, найдут быстро. Пару запросов к разуму сети и... Ну да, тот-то в этом мире отыщет на раз. Но не факт, что сдаст, усмехнулась заправщица. Иногда мы не понимаем, какие цели преследует разум и чего в итоге хочет добиться. Интересная информация. Обязательно над ней стоит поразмыслить. Но на досуге и когда появятся факты. «Что ты мне предложишь?» – кивнул на лист с разрешением. «Кредиты? Или у тебя есть другие пожелания?» – улыбнулась та, а потом перешла к делу. «Смотри, твой бак не такой и большой, но сопоставлять его размеры и топливо, которое ты залил, никто не станет, да и бумага эта останется у меня. Кстати, в строке «Необходимое количество литров» стоит прочерк, и поэтому руки у нас развязаны. Осталось решить, на сколько?» «Литров 200 сверху?» – предположил я, почему-то уверенный, что за 200 кредитов она мараться не станет. «Сколько?» – расхохоталась та. «Ой, ну ты насмешил!» «И с этой суммой рисковать местом и положением?» «Да бог с тобой! Если уж заморачиваться, то по-крупному. Тон на 10-20». «Сколько?» – прохрипел я, повторив ее вопрос. «Ну вот смешно мне не стало ни капли». 20 тонн? И это пройдет незамеченным? Надеюсь, пожал это плечами. Это не сама гонка, где разум сети все проверяет. Да и то, кстати, не всегда удачно. Находятся умельцы, устанавливающие разные запрещенные штуковины, чтобы на трассе гнать быстрее. И ты знаешь таких умельцев? Как можно равнодушнее спросил я ее. Но та в ответ вновь расхохоталась и погрозила пальчиком. «Рано тебе об этом думать, ты еще не гонялся, так что», – развела руками, – «перейдешь в класс профи, тогда и приходи, поговорим». «А класс профи присваивается когда?» «После прохождения любительской серии, при достижении 20 уровня и какого-то количества побед или очков в чемпионате». «Прости», – Злава положила руку на свою грудь, – «подробностей не помню, да и не об этом сейчас речь, давай решать про наше дело». 10 или 20, уточнил у нее. Каковы последствия, если поймают? Штраф и принудительные работы, мгновенно ответила моя, явно будущая подельница. Учти, штраф нужно умножить на 10. Это если 5 тонн равно 5000 кредитов, то... Угу, верно мыслишь, перебила она мои выкладки, но в принципе и так понятно. Тут особо считать нечего, цифры круглые. Мне что 100 тысяч, что 200, все едино, таких денег нет. Да, забыла, хлопнула себя по лбу. Если дело в течение 3 месяцев не заводится, то потом его невозможно поднять. Срок давности наступает. 3 месяца? Почему так мало? Не забывай, мы же под оком разума сети живем. Таковы правила. А вообще-то ты слишком многого не знаешь. Стоит лучше изучить то место, где живешь. Попеняла Злава. «Угу, согласен. Но только что-то не встретил ни одной книги или свода законов. Так ты в книжный магазин-то зайди или в местной сети полазай. Тут есть что-то подобное интернету? Спросил ее, а она в ответ лишь головой покачала. Нет, действительно есть? Гон, ты что как неразумный? Естественно, есть. Заказы через сеть удобнее делать, да и общаться можно. Правда, на любые игры табу наложено, только реклама и работа. Даже пресловутой косынки нет. Она печально вздохнула, а потом усмехнулась. Приходится игральные карты покупать раз в 3 месяца. Люблю потусовать колоду, погадать, да просто развлечься. И пасьянсик один другой разложить. Давай 20 тонн и 50 на 50. После небольшого раздумья предложил я, а потом добавил. Деньги сразу. С ума сошел? От тебя одна бумажка. Бензин мой. Она выставила руку и стала загибать пальцы. Люди по перекачке мои. Реализация на мне. Рискую больше твоего, а кредиты тебе. Не, милок, так дело не пойдет. 20% твои и до после реализации. Ага, ты еще скажешь через 3 месяца, парировал я. Тогда вообще ничего не докажу никому. А зачем что-то доказывать? Неужели Злави на слово не поверишь? Ой, не надо только на слабо брать. И нет, не поверю. Кстати, а сам механизм заимствования... Слово «воровство» мне не захотелось произносить. «Топливо как пройдет?» «Отдаю тебе эту бумагу, и все?» Спросил, так как интересно, да и паузу в торге взять нужно. Злава в чем-то права. На ее долю выпадает большинство проблем, начиная от самой организации махинации до получения за нее кредитов. Или другими словами, она отмоет бензиновые деньги. «Как?» «Это уже меня не касается». Ну и за даром рисковать никакого желания, чем 3 месяца ждать чего-то. «Не все так просто», — усмехнулась та. «Топливо заливается тебе в бак, а потом уже из него в мое хранилище». «Круговорот?» «Для чего такая сложность?» — задумался, а сам пытаюсь прикинуть, сколько же потребуется времени на данную операцию. Заправляя 10 литров, я потратил где-то минуту. Нет, меньше гораздо. 30 секунд. Получается, что на 100 литров понадобится порядка 5 минут. А на 10 тонн уже более 8 часов. Это все в теории. Возможно, времени уйдет значительно больше. Черт. Что-то подсчеты вызывают сомнение, что данная операция возможна. И за сколько мы сможем перекачать 20 тонн? Часов через 10 должны уложиться, мгновенно ответила Злава. «Точно?» «Не ты первый, не ты последний», — отмахнулась рукой и пояснила. «Механизм отлажен. 10% сразу после перекачки. Налом и разбежались», — предложила она мне. 2000 кредитов? Заманчиво. Но мало. Недаром говорят, что аппетит приходит во время еды. «Так и тут. Понимаю, что еще одного раза не будет, так урвать нужно по максимуму. 30 и... Ладно, 20 сразу и 10 после реализации», — ответил ей, прикинув, что не так-то это много. «Гон, боюсь, дело не выгорит», — сверкнула идеальными зубами Злава в улыбке. 15 еще куда ни шло, но на большее не рассчитывай. Соглашайся, или сделки не будет. Залью тебе бак и катись на гонку». Попытался еще поторговаться, но она не пошла на уступку. Пришлось, скрипя сердцем, соглашаться. Прямо в кабинете ко мне в карман перекочевали 3000 кредитов, после чего мы пошли к машине, по пути Злава крикнула помощника. Дав тому указание и дождавшись, когда на въезде и выходе появятся знаки о том, что заправка закрыта на профилактику до завтрашнего дня, мы приступили непосредственно к подготовке перекачки бензина. Странно, из одного места в другое переливается топливо. Какой смысл? Тем не менее, схема такова. Вбив с представленного мной документа данные и дав разрешение на заполнение бака джуса бензином, в бензобак вставили заправочный пистолет с 2 носами. Из одного носа бьет по большим напорам бензин, а второй, более длинный, забирает топливо и по длинному шлангу откачивает того в подземное хранилище. Времени потратили около получаса, а вот перекачка будет осуществляться до завтрашнего утра. «Хочешь, здесь жди, а можешь домой идти. Завтра придешь и заберешь свое авто», – предложила Злава. «Хм», – потер я щеку. Задумался на пару секунд, но потом отрицательно мотнул головой. «Не, тут подожду. Да на счетчик посмотрю». «Сама же понимаешь», – развел руки в стороны. «Ничего личного. Просто тонна бензина и кредиты». «Но ты жук», – усмехнулась та. «Ой, кто бы говорил», – отмахнулся я. «Уйду, а ты все 30 тонн прогонишь». «Нет, мне не жалко, но получил-то за 20, так что не литром больше». «Как скажешь», – кивнула та головой. «Ой, полный бак только потом зальешь?» «Сколько купишь, столько и получишь. Договор дороже денег. Кстати, можешь сразу оплатить 80 кредитов, чтобы бак оказался полон после нашей с тобой фейковой заправки». «Вот кто прожженный аферист», – покачал головой. «Ладно, давай тогда так. 80 литров в машину и 80 в твое хранилище». И торг пошел по новой. Договорились, что мой полный бак равен 250 литрам. Другими словами, мне полный бак, а этой аферюге 250 сверху. Тем не менее, решил никуда не ходить, а остаться до конца нашей аферы. Правда, пришлось покупать еду и кофе у Злавы по не слишком гуманным ценам, так как своего партнера кормить на халяву она отказалась, сказав, что все стоит денег. Опровергнуть высказывание или пристыдить ее мне не удалось. Так как делать нечего, стали болтать о разном, а я смог узнать немного про мир, в котором оказался. Злава, по ее же словам, не шибко во всем разбирается, смогла назвать лишь крупные города: Авалон, Петлей, Ролей Бездорож, Горовол, Городотр, Лесотрас. Как следует из названий, каждый имеет приверженность к определенным видам трасс. Но сам понимаешь, живу в Авалоне и пока никуда не собираюсь, хотя и смотрю ключевые соревнования, которые проходят в городах или их пригородах. Расстояния тут большие, разум сети даже железнодорожное сообщение сделал. На поездах везут грузы, в том числе и бензин. Существуют шахты, фермы, нефтезаводы. Много всего, как в обычном мире, за несколькими исключениями. «Вот про исключения давай поподробнее», – попросил я. Нет авиасообщения, самолетов и армии как таковой, в том числе военной техники. Оружие есть у полиции, правда, контрабандой могут привезти любое, хотя там очень риск велик. За бластер или что-то подобное можно и головы лишиться, штрафом не отделаешься. «А как это головы? В прямом смысле этого слова?» – удивился и потер шею. «Ага, в самом что ни на есть прямом». Криво усмехнулась та. Разум сети из игры выкидывает, и все накопления сгорают. Представь, что ты очнулся в том же месте, где уходил в игру, а у тебя ни кредита, работы нет, ничего нет. Как и возможности сюда вернуться. Это ли не смерть? Неужели такие люди находятся? Кто так рискует? Ой, да желающих рискнуть и поставить на карту все, пруд пруди. Но тут же надо целую цепочку создать. Она вновь принялась загибать пальцы. Где-то раздобыть нужное, переправить по назначению, найти сбыт, не попасться. За каждым действием необходим ювелирный план и точность. На любом этапе может разум сети разоблачить, и тогда... Моя собеседница покачала головой. И все равно не понимаю. Как тут можно контрабандой заниматься? Потер щеку в задумчивости. Все же через цифру проходит, вернее, оцифровку. А попасть сюда можно из межигрового мира. Следовательно, сперва туда товар доставляется, а потом сюда, так? А как я уяснил, люди, а точнее игроки, могут сходить в межигровой мир, уже добившись определенного статуса, точнее уровня. У них за плечами опыт и кредиты, нахрена им так рисковать? Еще больший опыт и возможность на заработанное приобрести легендарные и редкие вещи. Поверь, они стоят баснословных денег. Какой-нибудь глушитель, непрогораемый из сплава титана, дающий к мощности 1000%, желаемый кусочек любого гонщика. Но как его достать? Случайно наткнуться на трассе, шанс один к... Ну, не могу даже сформулировать. Как это наткнуться на трассе? Не понял я. Да и этого, что ли, не знаешь? Поразилась моя собеседница. Ня, отрицательно мотнул головой. Гон, тебе необходим компьютер. Там все есть. А то ты по верхушкам знания получаешь. Да где же мне его взять? Да и стоит он, как уже догадываюсь, дофига. Ну, компьютер, как говаривал один мой знакомый, во все времена стоил, стоит и будет стоить 1500 кредитов. Это не супер-пупер, но и не отстой. А у тебя... Понял, к чему ведешь. Можешь не продолжать, рассмеялся я. Что на продажу есть? Гон, ты прям провидец. Но не угадал. Компьютеры не мой конек. Однако могу человека вызвонить. Тот приедет и товар привезет. Ты как, интересует? Провокационно спросила, заранее зная ответ. А специализированные магазины есть? Задумчиво спросил, имея подозрение, что она и тут на мне решила подзаработать. Конечно, пара компьютерных магазинов существует, но там цены... Она покачала головой. И да, разум сети эту деятельность на контроле держит. На многие комплектующие табу наложены. А у твоего приятеля они, конечно, есть. Чуть усмехнулся я. Но знаешь, мне не нужно проблем на пустом месте. Для тех задач, которые ты описала, достаточно и самого слабого компа. Пусть твой приятель едет, но не забудет показать цены конкурентов. Сети-то у них магазины наверняка созданы. Через час подкатил микроавтобус, из которого вышел щуплый паренек и приветливо кивнул Злаве. Мы с ней как раз у моей машины стояли и обсуждали, что счетчик на колонке может безбожно врать. Это начала была моя подельница, но тот ее оборвал. Вир, мое имя. Ты хотел комп? Посмотрел на меня. Гон, представился я, а потом утвердительно кивнул головой. Желательно не слишком дорогой и не дороже, чем в магазинах. У меня на 30-20% дешевле, в зависимости от комплектующих. Пойдем, кивнул на фургон, покажу. Да, столько старой техники и в музее не видел. Чего у него только нет. В фургоне не повернуться, стеллажи с мониторами, даже парочка толстых есть. Да какого же они века? Разные клавиатуры, устройство под названием мышь. Сразу и не опознал, его давно уже отправили на свалку истории, правда в реальном мире. Большущие корпуса с отверстиями под разные носители. Прямо музей, не удержался от того, что думаю, и восхищенно покачал головой. Спасибо, польщенно кивнул Вир. Смотри, для работы в сети, документами, чертежами и фото могу предложить несколько вариантов. Они все официальные и претензии со стороны разума сети или сетевой полиции. Какой полиции? Перебил его я. Сетевой. Она занимается расследованием преступлений в местной сети, в том числе и хищение средств при совершении сделок в виртуальной среде. А разум сети? Им уже ничего не стоит. Занятость населения. Да и сложно не иметь реальных помощников. Пожал тут плечами. К тому же есть настолько мелкие провинности, что тратить ресурсы разума сети глупо. Понятно, задумчиво протянул я, представляя, что и тут существуют собственные аферисты, на которых закрывает разум сети глаза. Почему? Не могу даже предположить, но тем не менее это так. С первого дня столкнулся с тем, что тут какие-то свои правила и законы. Мы же все вроде как цифровые, хотя и ощущаем себя из плоти и крови. Где-то крутится огромная база данных, записывая наш каждый шаг и вдох. В любую секунду разум сети может вытащить на поверхность любой грешок и... Черт, как понять разум сети? Если пойму его, то жить станет намного проще и легче. «Стационарный комп нужен или ноутбука хватит?» – спросил меня Вир. «Цена вопроса?» «Примерно одинаково», – пожал тут плечами, – «в зависимости от плюшек и качества». «И какие же плюшки у компов?» «Корпус, например, из титана и бронебойное стекло на экране. Есть золотые корпуса с отделкой драгоценными камнями. но они уже не имеют противоударной или вандальной защиты. Каталог данных моделей у меня где-то завалялся. Вир подошел к стеллажу с журналами и книгами, став там рыться. Сам понимаешь, что такая техника идет индивидуально, на заказ и по предоплате. Вожив вирус. Где же этот гребаный каталог? А, нашел. Он протянул мне журнал с толщиной палец, где сфотографирована различная компьютерная техника. Позволить подобное могут единицы, что в реальном, что в виртуальном мире. Красиво, листая, покивал головой. Цены не стоят, чтобы не отпугнуть клиента? Нет, они меняются часто. Это же под заказ все. Зависит от многих факторов. Расплывчато ответил тот. В другой раз, может, и прикуплю чего. Положил на полку журнал. А сейчас мне бы чего попроще, но понадежнее и недорого. Знакомая песня, расплылся в улыбке Вир. Еще забыл сказать подешевле. И в этом ты прав, рассмеялся я. Извини, но с перечисленными пожеланиями ничего не могу предложить. Развел он руки в стороны. Ладно, покажи стационарный комп или ноутбук, попросил я. Подешевле или получше? Серьезно спросил Вир, а потом добавил. Технические характеристики у всех примерно равны, но в работе отличия огромные. И как ни удивительно, в работе. Кажется, все одно и то же. Мониторы, он указал на два стоящих рядом дисплея, имеют одну матрицу и разрешение. Но вот этот, указал на ближайший ко мне, стоит в 3 раза дороже и работает лучше. Глаза не так устают, цветопередача, резкость и яркость лучше. Что показывать? Давай то, что лучше, на твой взгляд. Решил я, посчитав, что если ценник он загнет несусветный, то поторгуюсь, а то и вовсе откажусь от такой покупки. Через полчаса встала передо мной дилемма. Ноут или стационарник? Один переносной и компактный, может работать везде, пока хватит энергии в аккумуляторе. Второй больше, и сидя в кресле за ним удобнее работать. Стоит, как ни странно, одинаково, хотя на стационарный материалов пошло побольше, да тяжелее он раз в 10. Знакомые муки выбора, покачал головой Вир, рассказывая все плюсы и минусы этих устройств. Советовать не возьмусь, опередил мой вопрос. Каждый сам решает и выбирает. Да, ноут интереснее, принялся вслух разуждать. С ним и в гонку можно отправиться, в то же кафе. А так как поиграться тут... Любой каприз за ваши деньги, перебил меня Вир. Не понял, посмотрел на него. Игры же под запретом. Те, которые разум сети может проконтролировать, ответил мне продавец компьютерной техники. А потом пояснил. Сетевых, естественно, нет. Но вот в древние однопользовательские, он широко улыбнулся, но добавил. Сам понимаешь, это удовольствие не из дешевых. Злава мне сказала, что даже косынки нет, а она по ней испытывает ностальгию. У нее комп в сети, непонятно объяснил тот. И? Есть компы, которые не могут выйти в сеть. У них на плате кое-какие вещи перепаяны. Интересует? Склонил голову на бок Вир. Пока нет, покачнул головой, а потом указал на ноут. Сколько? «Отличный выбор», – оживился тот. «Думал, уже и не решишься. Данную модель можно использовать хоть на дне океана или в жерле вулкана. Производитель гарантирует полноценную защиту по самому последнему стандарту. Автономность рассчитана на... Цена какая?» – перебил я его. 2000 кредитов. А у конкурентов 2500, если мне не изменяет память». «Проверим», – предложил я. «Ага». «Сейчас выйдем в сеть и убедимся», — согласился Вир и достал свой ноутбук. Он быстро пооткрывал вкладки с магазинами компьютерной техники и на 2 из них нашел точно такой же ноутбук. А вот цена там оказалась не 2500, а 3. «Странно, чего они так цену-то подняли?» — озадаченно почесал затылок продавец, а потом взлохматил свои длинные патлы и вновь застучал по клавишам. «Поставок давно не было. Перебои в цепочке?» «Мало на складах», — бубнил себя под нос, а у самого пальцы так и мелькают. «Вир, вот твои деньги», — протянул я, отсчитав запрошенную им сумму. «Удачно ты купил ноут», — расстроенно ответил тот. «Считай, повезло, что я держу слово и не пошел на попятную». «Привязать к себе ноут сумеешь или помочь?» «Сколько стоит?» Гон, это бесплатно. Хорошо, давай. И покажи, что нужно, чтобы в сеть выходить, согласился я. Он постоянно в сети. Мы находимся в ней, так что ничего делать не нужно. Открыл крышку и все. Да, при деловых переговорах или каких-то делах, покрутил пальцем в воздухе. Смотри, если не хочешь утечки, держи монитор выключенным. Угу, запомню. Делая зарубку в памяти, сказал ему, а потом напомнил. Что там с привязкой? Могу настроить на твою ДНК или отпечаток пальца, сетчатку глаза или скан лица. Что выберешь? ДНК это как? Слюной палец мазнул, а потом к любой точке на корпусе приложил. Ноут разблокируется. 100% гарантия от взлома. Но старт после определения теста порядка 15 секунд. По отпечатку пара секунд. Сканирование сетчатки около 5. Что выбираешь? А сам потом могу поменять блокировку, уточнил я. Да, это легко сделать. В меню зашел и настроил, подтвердил он. После небольшого раздумья выбрал скорость с обычным отпечатком. Секретов пока никаких хранить не собираюсь и хакерских атак не страшусь. Конечно, когда привяжу счет в банке и стану совершать покупки, то скорее всего изменю идентификатор. Расстались мы с Виром довольные друг другом. Тот сумел продать, а я поздравил себя с приобретением. И самое главное, данная покупка нигде не зарегистрирована, так мне Вир объяснил. А из этого следует, что вопросов никто не задаст, откуда у новичка появились деньги. Полицейским до этого дела нет, а разум сети на такие вещи смотрит сквозь оцифровку. Выражение моего нового знакомого. Магазины случаются и грабят, а товар потом по дешевке распродают. Но доказать откуда ноут – дело полиции. Если обнаружат, что приобретение ворованное, то и тогда не отберут. Без доказательств, что сам не участвовал в грабеже. Странное правило? Сложно сказать, так как нет доказательств, что, приобретая вещь, покупатель заведомо оказался осведомлен о ее криминальном происхождении. Но к скупщикам краденого, а такие в данном мире встречаются, закон суров. Конфискация всего, штраф и десятки лет отработки, которые могут заменить на пребывание в тюрьме. Кстати, не каждый выбирает отработку, так как добывать в тяжелейших условиях ресурсы не так-то просто, и на здоровье влияние оказывается серьезное. Впрочем, это мне не грозит, надеюсь. Продавец компьютеров уехал, а я вернулся к скучающей Злаве, которая сидит перед монитором и читает книгу. Боже, ну и ерунда! В раздражении ударила она ладонью по краю стола. Эти писатели в конец обнаглели. Гребут деньги лопатой, а пишут всякую хрень. Нет, ты подумай только, кредит за книжку. Заплатила, читаю, а удовольствие ноль, и даже в минус. Что тебя так раздражает-то? Удивился я. Денег жалко? Да, жалко. Но читать хочу и люблю. Вот ты какие книги предпочитаешь? Разные, пожал плечами. Главное, интересные, с неожиданными поворотами. О, этого сейчас хоть отбавляй. Эх, но язык и идеи оставляют желать лучшего. И все просят кредитов, все как один. Нет, чтобы свои опусы выкладывать бесплатно. Так нет же. Она поморщилась и, покачав головой, закрыла страничку с книгой и углубилась в поиск нового произведения. Один кредит за полноценную книгу – это же не так много, потер я щеку. У тебя же доход позволяет. Так чем ты недовольна? Нет, понимаю, и кредита жалко, но и писателям же хочется кушать. Сколько им приходится времени потратить, чтобы сотую часть твоего дохода получить? Мне кажется, что ты не совсем справедлива. Пусть вагон разгружают, чтобы денег заработать. Буркнула она в ответ. А читать что станешь, если все подадутся в грузчики? Усмехнулся я, но та демонстративно фыркнула и не ответила. Злава что-то бубнит себе под нос, а я присел за столик и, поставив на него свою покупку, вышел в местную сеть, начав сбор информации. Ну, узнал много всего, хотя частности и нюансы остались неизвестны. Тут же нужно вдумчиво и долго сидеть, чтобы информацию получить. «Что там у нас с бензином?» – спросил заправщицу. И та оторвалась от монитора, потянулась. «Прикольная книжка попалась!» – мечтательно сказала и вздохнула. «Какая любовь!» Ох, какая! Интересно, чем все закончится? Злава, я не про книжку спрашивал. Что с заправкой моей машины? Да уже все заправили. Можешь ехать. И, Гон, если кого ко мне направишь, тот 10% твои от того, что заплачу твоему протеже. Хорошо, кивнул я, но, честно говоря, вряд ли рискну из-за такой небольшой суммы. Дома Михаила не оказалось. А ехать в кафе уже ни сил, ни желания, особенно если там опять какое-нибудь нашествие посетителей. Нет уж, пусть Солей сама крутится и за своим воздыхателем присматривает. Черт, ну покушать бы не помешало. Увы, холодильник преподнес сюрприз, он оказался практически пуст. Тренер уничтожил мои и без того скромные запасы продуктов. Нет, он не тронул то, что требовало долгой готовки. Но как в него влезли все яйца и молоко? Блин, как не хочется ехать в магазин. Взгляд зацепился за лежащий ноут. О, видел же рекламу одной пиццерии, которая доставляет пиццу. Интересно, а сколько стоит? Открыл ноут и отыскал в сети страничку с гордым названием «Пиццерийский ресторан». И их слоган «Доставим пиццу на дом, и вы почувствуете вкус ресторана». Стремно связываться, но усталость превысила жабу в 10 кредитов. Сделал заказ, и через 10 минут и правда во входную дверь позвонили. Заказ. Держит перед собой огромную коробку девушка, у которой тушь размазана, явно не так давно рыдала. «Берешь?» «Конечно», — протянул ей 10 кредитов. «О, даже налом?» «Держи». Ловко взяла деньги и выручила мне коробку. «У тебя что-то случилось?» Задал вопрос, когда та развернулась, чтобы уйти. Я увидел на ее скуле свежий синяк. «А тебе-то что с того?» – удивилась та. «Ну, может, помочь чем?» – пожал ей плечами. «Если хочешь, то можем пиццу съесть вместе», – сказал, а сам в душе ругнулся про бред, который несу. Девушка понравилась. В этом отчет себе отдаю, но веду себя болван болваном. «Накормить меня решил?» — усмехнулась та. «Спасибо, сыта». Девушка тряхнула головой, а ее русые волосы чуть не хлестнули меня по лицу. Длинные, чуть ли не до попы отрастила. Кстати, последняя очень даже ничего. Джинсы в обтяжку отлично подчеркивают ее хрупкую фигурку, а большие голубые глаза слишком пронзительны. Грудь под топиком без всяких лифчиков, средних размеров, но явно упругая. Пока я по достоинству оценивал ее телосложение, хозяйка всего этого богатства сделала мне ручкой и скрылась в маленькой машине, по боку которой слоган ресторана «Пицца» написан и какие-то телефоны. Шустрая машинка резко сорвалась с места, оставив меня с коробкой пиццы в дверях и приятным витающим в воздухе ароматом духов. «Дебил!» — ругнулся сам на себя и закрыл дверь. Пицца, на удивление, оказалась вкусной и большой. На завтрак точно хватит. Утром, наскоро приведя себя в порядок и перекусив, отправился на осмотр авто, чтобы меня допустили к квалификации. Трассу, насколько возможно, изучил по фотографиям и схемам, не раз похвалив себя за приобретение ноута. Мне предстоит гонка по 5-километровому овалу, у которого несколько поворотов и одна шикана. На первый взгляд ничего сложного. Как пишут, полотно в идеальном состоянии, ширина достаточна для проезда 4 машин в ряд, и лишь в паре мест есть сужение, как раз в поворотах. Подъехал к треку и остановился у одноэтажного домика администрации гонки. С трека доносится рев двигателей, народа почти никого. «Здравствуйте», – поздоровался с двумя мужчинами и одной женщиной, когда вошел в здание. «Новичок?» – вопросительно глянула на меня женщина. «Ага». Согласно кивнул я, осматриваясь. Ну, впечатление как-то не очень, честно говоря. Обшарпанный пол, покосившийся стеллаж, на котором лежат кипы бумаг и стоит облезлый кубок. 3 письменных стола. За ними скучающе сидят мои собеседники. Вернее, одна собеседница. Ибо мужики делают вид, что меня не заметили. «Документы», — указала женщина на край своего стола. Выполнил ее требование и спросил. «А участников сколько всего?» «Как обычно, 20». Проглядывая бумаги, ответила та мне, а потом поднялась из-за стола. «Парни, сканер у кого?» — обратилась она к скучающим мужикам. «Держи!» — протянул ей прямоугольный предмет с экраном один из них и, положив голову на подголовник, прикрыл глаза. «Пойдем, покажешь мне свой болид», — сказала женщина и направилась к двери. Я последовал за ней, немного разочарованный таким приемом, хотя подспудно ожидал что-то в этом духе. «А почему ты состояние машины проверяешь?» — спросил женщину, имя которой даже не знаю. Она не представилась, скорее всего, сочла излишним. Сейчас же обошла со сканером кузов, села на место водителя и свой прибор положила к компьютеру машины. «Капот открой!» «Моя очередь», — сказала женщина. «Извини, не понял, что твоя очередь?» «Новичками сегодня я занимаюсь», — пояснила та, а потом раздраженно сказала. «Просила же капот открыть!» Через 5 минут осмотр закончился, меня допустили к квалификации и выдали стартовый номер. Почему-то я не сильно удивился, увидев наклейки с номером 13. Не слишком люблю данное число, но, как ни странно, оно часто приносит удачу. «Номера на машину наклей, и можешь приступать», — сказала женщина, сумев подавить зевок. Ее можно понять. Новички проходят через эти двери чуть ли не каждый день. Рутина и неинтересно. Помялся у двери и, вздохнув, спросил, понимая, что данный вопрос им уже поперек горла стоит. «А как результат зафиксируется? И когда узнаешь, что прошел и с какой позиции стартовать?» «Разум сети фиксирует все. На твоем бортовом компе будет отображаться время. Там же и стартовое место обозначится, как и время начала гонки. Ты можешь опоздать, придется пелетон догонять, а можешь и не явиться. Тогда засчитается техническое поражение». Скороговоркой оттарабанила женщина и махнула рукой. «Иди, мол, уже, надоел». «Понятно, спасибо», — сказал и, качая головой, вышел из администрации гонки. Мне даже правила никто не удосужился объяснить. Ну и черт с ними, кое в чем разобрался. А дальше посмотрим. Наклеил номера на авто. Даже на крышу номер положен. И выехал на трек. Квалификация состоит из проезда 10 кругов на время. Мне необходимо уложиться в определенные, и в зависимости от результата это и будет моей стартовой позицией. «Ну, Джус, не подведи», — сказал своей машине, выруливая на стартовую прямую.